Сержант, полностью проигнорировав О'Шонесси, вежливо кивнул капитану и уселся на ближайшее к столу кресло, не прекращая при этом жевать резинку. Сделано это было так аккуратно, что красная кожа кресла почти не промялась. К морде сержанта была, как всегда, приклеена подобострастная улыбка. Лишь после этого Кастер счел возможным обратить свое внимание на О'Шонесси. «Скажи мне, Пэдди», — начал он своим писклявым голосом, — «как поживает последний в роду коп ирландского происхождения?» О'Шонесси, выдержав паузу, достаточно длинную для того, чтобы капитан мог почувствовать в его словах вызов, произнес: «Меня зовут Патрик, сэр». «Патрик, Патрик. Но мне казалось, что все называют тебя Пэдди», — продолжил Кастер, утратив значительную часть напускной сердечности. «И кроме того, сэр, в полиции Нью-Йорка все еще очень много ирландцев». «Это точно. Но скажи, сколько среди них тех, кого величают Патрик Мерфи О'Шонесси? Это же типичное ирландское имя, такое же, как Хаим Мойше Финкельштейн для евреев или Винни Скарпетта Готти Делла Гамбино для итальянцев. Этническое, можно сказать, весьма этническое. Но пойми меня правильно, я лично ничего против этнических меньшинств не имею. Все народы хороши». «Даже очень», — подхватил Нойс. «Более того, я постоянно подчеркиваю необходимость национального разнообразия в личном составе. Разве не так?» «Так точно, сэр», — ответил О'Шонесси. «Как бы то ни было, Патрик, но у нас возникла небольшая проблема. Несколько дней назад на строительной площадке нашли 36 скелетов, а строительная площадка, как это ни печально, расположена на территории нашего участка. Руковожу расследованием лично я, а строительство ведет фирма Моген Ферхейвен. Ты слышал о такой?» «Еще бы», — ответил О'Шонесси, со значением глядя на гигантский золотой колпачок вечного пера, торчащий из нагрудного кармана Кастера. На прошлое Рождество мистер Ферхейвен осчастливил этими дорогими ручками начальника всех полицейских участков Нью-Йорка. «Крупное предприятие. Куча денег, масса друзей. Весьма достойные люди. И вот, Патрик, на их пути встают скелеты, которым больше сотни лет. Насколько мы понимаем, какой-то маньяк 19 века прикончил всех этих людей, а трупы укрыл в подвале. Ты улавливаешь?» О'Шонесси молча кивнул. «Ты когда-нибудь имел дело с ФБР?» «Никак нет, сэр». «ФБР имеет склонность видеть в полицейских дураков и делает все, чтобы держать нас в неведении. Это их радует». «Да, они ведут именно такую игру», — вмешался Нойс, склонив голову. Волосы на голове сержанта были пострижены коротко, на армейский манер, но он каким-то образом ухитрялся набриолинить их до блеска. «Видишь, и сержант так считает», — сказал Кастер. «Надеюсь, ты понимаешь, Патрик, что мы имеем в виду?» «Так точно, сэр». Он прекрасно понимал, что его собираются втравить в какое-то тухлое дело, связанное с ФБР. «Вот и хорошо. По какой-то совершенно непонятной для нас причине вокруг стройплощадки шляется агент ФБР. О причинах своего интереса он нам не говорит. Он даже не здешний. Прибыл в Нью-Йорк откуда-то из Нового Орлеана. Но у него имеются связи. Я их сейчас проверяю. Ребята из местного отделения конторы любят его не больше, чем мы. Они о нем кое-что рассказали. И то, что я услышал, мне очень не понравилось. Где бы он ни появлялся, там сразу возникают неприятности. Ты меня слушаешь?» «Так точно, сэр». «Парень сует свой нос повсюду. Желает видеть кости. Требует ознакомить его с выводами патологоанатома. Одним словом, жаждет получить все на свете. Отказывается понять, что преступление давно принадлежит истории. Мистер Ферхейвен начинает проявлять беспокойство и не желает, чтобы эта история раздувалась сверх меры. Он уже звонил мэру. Мэр, в свою очередь, связался с комиссаром Рокером. Комиссар обратился к командеру, а тот позвонил мне. Все это означает, что история со скелетами стала моей заботой». «Теперь это дерьмо буду разгребать я», — подумал О'Шонесси, согласно кивая. «Первоочередной заботой», — вставил Нойс. О'Шонесси постарался придать своему лицу максимально равнодушное выражение. «Итак, слушай план действий. Я намерен назначить тебя офицером связи между департаментом полиции города Нью-Йорка и специальным агентом ФБР, прибывшим в наш город из Нового Орлеана. Ты прилипнешь к нему, как муха к меду. Я хочу знать, что парень делает, куда ходит, но в первую очередь то, на что он нацеливается. Формально ты откомандирован ему в помощь, но это только формально, так что можешь не надрываться. Парень уже успел достать множество людей. Вот, почитай сам», — закончил капитан, протягивая О'Шонесси бумагу. «Вы хотите, чтобы я работал в форме?» — спросил ирландец, принимая из рук шефа листок. «В этом-то вся штука. Присосавшийся к нему как пиявка, коп в форме нанесет существенный урон его дешевому снобизму. Ты усекаешь?» «Так точно, сэр». Капитан откинулся на спинку кресла и, окинув О'Шонесси скептическим взглядом, спросил. «Ты сможешь сделать это, Патрик?» «Без сомнения», — сказал полицейский и поднялся с кресла. «Я спрашиваю об этом, поскольку обратил внимание на то, как ты с недавнего времени стал относиться к работе», — сказал Кастер, почесывая кончик носа. «Послушай дружеский совет. Побереги это настроение для агента Пендергаста. И никаких личных отношений. Это последнее, что тебе может потребоваться». «Никаких отношений, сэр. Я, сэр, служу лишь для того, чтобы охранять покой общества». Слово «служу» он произнес со своим наилучшим ирландским акцентом. «Желаю успешно провести остаток утра, капитан». О'Шонесси направился к себе, но, находясь еще на пороге, услышал, как капитан сказал Нойсу. «Высокомерная задница. Слишком много о себе думает». Глава третья. «Прекрасный день для посещения музея», — сказал Пендергаст, поглядывая на сгущающиеся облака. Патрик Мерфи О'Шонесси промолчал, так как не был уверен в том, шутит агент или нет. Коп, вперив взгляд в пустоту, стоял на ступенях, ведущих к дверям его полицейского участка на Элизабет-стрит. Шуткой ему казалась вся эта затея. Причем шуткой глупой. Агент ФБР в черном костюме больше всего смахивал на гробовщика и ничем не напоминал сотрудника правоохранительных органов. А его акцент южанина уже давно стал затасканным клише в третьеразрядных фильмах. Интересно, как эта светловолосая и белоглазая задница вообще ухитрилась проскочить через Академию ФБР в Квантику? — удивлялся ирландец. «Музей Метрополитен, сержант. Грандиозное культурное явление. Это один из величайших художественных музеев мира. Но вам это, безусловно, уже известно. Не пора ли в путь?» О'Шонесси пожал плечами. «Музеи или не музеи, но он был обязан оставаться с этим парнем. Да чего же дерьмовое задание?» Когда они спустились по ступеням, к ним тут же подкатил длинный серебристый автомобиль, стоявший до этого с включенным двигателем на углу улицы. О'Шонесси не мог поверить своим глазам. «Роллс-Ройс». Пендергаст предупредительно распахнул для него дверцу. «Конфискован у наркодельцов?» — спросил О'Шонесси. «Нет. Личная машина». «Все сходится. Новый Орлеан. Они там все такие. Все на крючке у мафии. Теперь ирландец понял, что представляет собой этот парень. Прибыл в Нью-Йорк с заморочками, связанными с наркотиками. Кастер решил встрять в дело и из всех подчиненных посадил на хвост этому типу его, О'Шонесси. С каждой минутой ситуация становилась все более хреновой». «После вас», — сказал Пендергаст, удерживая дверцу. О'Шонесси скользнул в автомобиль и мгновенно утонул в белые и нежные, словно сливки, кожи. Пендергаст уселся рядом. «Музей Метрополитен», — бросил он шоферу. Когда автомобиль двинулся, О'Шонесси увидел, что на ступенях стоит Кастер и пялится на Роллс. У ирландца вдруг возникло сильное искушение сделать капитану ручкой, и лишь ценой больших усилий он сумел сдержаться. О'Шонесси внимательно посмотрел на Пендергаста и произнес: «Желаю успеха, мистер специальный агент ФБР». Он отвернулся к окну. Попутчик сидел молча. «Моя фамилия Пендергаст», — наконец представился агент. «А мне это без разницы». О'Шонесси не отрывал взгляда от окна. Выдержав паузу продолжительностью не менее минуты, полицейский спросил: «Зачем нам музей? Любоваться мертвыми мумиями?» «Мне ни разу не доводилось встречать живой мумии, сержант, но в любом случае мы направляемся не в отдел Древнего Египта». «Умник хренов», — подумал сержант. Интересно, сколько раз ему придется выполнять подобные задания? Из-за единственной, совершенной 5 лет назад ошибки, он навсегда остался для всех мистером никчемным. Каждый раз, когда появлялось какое-нибудь совершенно абсурдное дело, он слышал: «У нас возникли кое-какие проблемы, О'Шонесси. Ты как раз тот человек, который сможет их решить». Обычно это была какая-нибудь дешевка. Но парень в Роллс-Ройсе, похоже, рыба крупная. И дело, в которое его втравили, было, судя по всему, не совсем законным. О'Шонесси вспомнил о своем давно покинувшем этот мир отце, ощутив при этом легкое чувство стыда. 5 поколений О'Шонесси честно служили в полиции, а теперь все пошло коту под хвост. Ирландец сомневался, что сможет протянуть еще 11 лет. Это позволило бы ему отправиться в раннюю отставку с пенсией, доплатами и привилегиями. «Что за игру вы затеяли?» — спросил О'Шонесси. «Хватит. Он уже давно не сосунок и впредь будет действовать с открытыми глазами. Нельзя допустить, чтобы на него опять полилось дерьмо, как только он поднимет глаза на начальство». «Сержант». «Да? Никаких игр я не веду». «Еще бы. Конечно, не ведете», — фыркнул О'Шонесси, решив, что подобную вольность он может себе позволить. «Игр вообще никто никогда не ведет», — добавил сержант и почувствовал на себе внимательный взгляд агента ФБР. Сам же он продолжал упорно смотреть в сторону. «Боюсь, сержант, что у вас сложились несколько ложные представления», — пропел агент своим южным акцентом. «Но мы эту ошибку без труда исправим. Я прекрасно понимаю, почему вы пришли к подобному умозаключению. 5 лет назад вы оказались на пленке, якобы зафиксировавшей факт получения вами $200 от проститутки. Вы приняли эти деньги в обмен на ее свободу. Насколько я помню, в ваших кругах подобные действия называются вымогательство. Я не ошибся?» О'Шонесси вдруг почувствовал слабость во всем теле, на смену которой тут же пришел гнев. Сержант ничего не ответил. Да и что здесь можно сказать? Было бы гораздо лучше, если бы они тогда сразу уволили его из полиции. «Пленку направили в службу собственной безопасности, и сотрудники службы нанесли вам визит. Но доклады о том, что произошло, существенно разнились, и доказать вашу прямую вину они не смогли. Однако ущерб так или иначе был нанесен, и ваша карьера с тех пор приобрела статический характер». О'Шонесси следил, как за окном машины убегают назад дома Нью-Йорка. «Статический характер». Это означает, что он с тех пор вообще не продвинулся по службе. «И с той поры вам доверяли только весьма сомнительные дела. Мальчик на побегушках в серой зоне. Не сомневаюсь, что именно так вы смотрите и на текущее дело». О'Шонесси, не отрывая взгляда от окна, произнес нарочито усталым тоном: «Я не знаю, какие игры вы ведете, Пендергаст, но слушать ваши рассуждения у меня нет ни малейшего желания. Я видел запись. Значит, вам повезло. Между прочим, я слышал, что проститутка умоляла вас ее отпустить и при этом утверждала, что сутенер ее изобьет, если вы этого не сделаете. Затем, как мне сказали, дама настаивала на том, чтобы вы взяли $200, и что если вы этого не сделаете, сутенер решит, что она сдала его полиции. Если вы возьмете деньги, — говорила она, — сутенер подумает, что ей удалось откупиться. Я не ошибся. Значит, вы взяли эти доллары?» О'Шонесси, наверное, 1000 раз прокручивал в уме эту сцену. Какая теперь разница, он не должен был брать бабки. Более того, приняв 200, он не пожертвовал их на благотворительные цели. Сутенеры ежедневно колотят проституток, и ему следовало оставить ее плыть по течению. «С тех пор вы приобрели несвойственный вам ранее цинизм. Вы устали. Вы решили, что сама идея защиты правопорядка и служения обществу не более чем фарс. Особенно на улицах этого города, где невозможно отличить правых от виноватых, где никто не заслуживает защиты и определенно не достоин того, чтобы ему служили». «Вы, надеюсь, закончили анализ моей личности?» — после продолжительного молчания спросил О'Шонесси. «На данный момент закончил. Хочу добавить лишь одно. Вы совершенно правы. Вы снова получили весьма сомнительное задание. Но совсем не в том смысле, как вам это представляется». Последовавший за этим период молчания растянулся на несколько минут. Роллс-Ройс остановился перед светофором, и О'Шонесси воспользовался этим, чтобы из-под тишка изучить Пендергаста. Но агент, словно почувствовав, что за ним наблюдают, мгновенно поймал его взгляд. О'Шонесси чуть не подпрыгнул от изумления, ведь всего лишь за миг до этого парень смотрел совсем в другую сторону. «Да, кстати, вам удалось побывать в прошлом году на выставке «История одежды»?» — спросил Пендергаст. Это было сказано непринужденным и весьма располагающим тоном. «Где?» «Из этого я заключаю, что вы пропустили эту великолепную выставку. Метрополитен имеет прекрасную коллекцию одежды, начиная с образцов раннего Средневековья. Большая часть костюмов находится в запасниках, но в прошлом году они организовали выставку, показывающую, какую эволюцию претерпела одежда за последние 6 веков. Потрясающая выставка. Вы знаете, что все дамы в Версале при дворе Людовика XIV должны были иметь талию не более 13 дюймов? Меньший объем, естественно, допускался. А известно ли вам, что платья этих изящных дам весили 30-40 фунтов?» О'Шонесси обнаружил, что у него нет ответа на эти вопросы. Странный и неожиданный поворот в теме беседы привел ирландца в состояние полного замешательства. «Я также с интересом обнаружил, что в 15 веке гульфики у мужчин...» Рассказ об этом открытии безжалостно прервал визг тормозов. Водитель Роллс-Ройса с трудом избежал столкновения с такси, пытавшимся пересечь 3 полосы движения. «Ох уж мне эти варвары-янки!» — беззлобно произнес Пендергаст. «Так о чем это я? А, да, о гульфиках!» Роллс влился в поток машин центральной части Манхэттена, и О'Шонесси с тоской подумал, что путешествие может затянуться. Стены большого зала музея были облицованы мрамором и украшены цветами, а сам зал был забит посетителями чуть ли не под завязку. О'Шонесси болтался без дела, пока странный агент ФБР вел беседу с одной из добровольных помощниц музея, восседавшей в бюро справок. Девица подняла трубку телефона, произнесла в нее несколько слов и с крайне недовольным видом бросила трубку на место. О'Шонесси не имел ни малейшего понятия, что затевает Пендергаст. За все время довольно продолжительного путешествия он так и не услышал ничего, что могло бы пролить свет на намерения агента. Ирландец огляделся по сторонам. В большом зале в основном толпились обитатели Верхнего Иссайда. Разодетые с ног до головы дамочки стучали каблучками по каменным плитам пола. Облаченные в форму школьники вели себя чинно и тихо. По залу задумчивым видом бродили престарелые ученые-мужи в твидовых пиджаках. О'Шонесси то и дело ловил на себе неодобрительные взгляды, словно посещение метрополитена в полицейском мундире было проявлением дурного вкуса. Подобное отношение к защитникам порядка только усилило мизантропию ирландца. «Лицемер», — подумал он. Пендергаст сделал знак рукой, и, миновав строй билетеров, они оказались в самом музее. Затем, пройдя мимо шкафа с монетами Древнего Рима, они вступили в анфиладу залов, заполненных статуями, вазами, картинами и иными разнообразными предметами искусства. Пендергаст говорил, не закрывая рта, но в переполненных посетителями залах стоял такой шум, что О'Шонесси с трудом улавливал лишь отдельные слова. Толпа заметно поредела, когда они вошли в отдел искусств народов Азии. Миновав еще несколько залов, Пендергаст и О'Шонесси оказались перед дверями из серого металла. Пендергаст без стука распахнул их, и перед ними открылась небольшая приемная. За столом из светлого дерева сидела девица потрясающей красоты. При виде полицейской формы глаза красотки слегка округлились. О'Шонесси одарил девицу устрашающим взглядом. «Чем могу вам помочь, джентльмены?» — спросила она у Пендергаста, не сводя глаз с ирландца. «Сержант О'Шонесси и специальный агент Пендергаст желают повидаться с доктором Уэлсли». «У вас с ней назначена встреча?» «Увы, нет». «Простите, специальный агент...» — неуверенно начала девица. «Пендергаст. Федеральное бюро расследований». Лицо секретарши залилось краской. «Минуточку», — сказала она и подняла трубку. Звонок телефона в кабинете был прекрасно слышен в приемной. «Доктор Уэлсли», — сказала девица. Здесь находятся специальный агент Пендергаст из ФБР и полицейский офицер. Они хотят с вами встретиться». Голос доктора Уэлсли можно было услышать в приемной. Голос звучал сухо, сурово и настолько по-английски, что сержант Ушонесси непроизвольно ощетинился. «Если они не явились, чтобы меня арестовать, то пусть джентльмены договорятся с вами о времени встречи, как и все остальные. А сейчас я занята». После этого из кабинета донесся громкий стук, брошенный на аппарат трубки. Секретарша растерянно подняла глаза на посетителей и пролепетала. «Доктор Уэлсли...» Но Пендергаст уже шагал к двери, за которой обретался источник голоса. «Вот это уже похоже на дело», — подумал сержант, когда Пендергаст, резко распахнув дверь, шагнул через порог. «Похоже, что парень, несмотря на свою субтильность, терпеть не может, когда на него начинают давить. Он умеет переступать через всякое дерьмо». И в этот момент ирландец услышал полный сарказма голос. «А, вот и тот легендарный полицейский, о котором говорят, что он в нужный момент всегда у порога твоего дома. Жаль, что дверь не была заперта, и я не могла увидеть, как вы взламываете ее с помощью вашей дубинки». Пендергаст, как показалось Ушонесси, пропустил эту тираду мимо ушей. Его южный говор наполнил кабинет необыкновенным теплом. «Доктор Уэлсли», — сказал он, — «я посмел побеспокоить вас только потому, что вы являетесь непревзойденным авторитетом в истории одежды. И надеюсь, что вы позволите мне высказать восхищение тем, как вы провели атрибуцию греческого пеплоса из Вергины. Лично меня ваше открытие просто потрясло». «Это лесть, мистер Пендергаст, по крайней мере, открывает для вас путь в мой кабинет», — сказала доктор Уэлсли после некоторой паузы. Ушонесси вошел вслед за Пендергастом в небольшой, но очень приятный кабинет, говоривший о прекрасном вкусе его владелицы. Мебель, казалось, перекочевала сюда прямиком из залов музея, а стены были украшены превосходными акварелями XVIII века с изображением оперных костюмов. Ирландцу показалось, что это были костюмы Фигаро, Розины и графа Альмавивы из «Севильского цирюльника». Оперное искусство было единственной тайной страстью и слабостью Ушонесси. Полицейский сел и скрестил ноги. Но от этой позы ему сразу пришлось отказаться, поскольку антикварное кресло оказалось чрезвычайно неудобным. Впрочем, вполне могло быть и так, что он сам занимал слишком много места. В этой утонченной обстановке его синий мундир казался страшно вульгарным. Он снова посмотрел на акварели, и в его голове зазвучали отрывки хорошо знакомых арий. Доктор Уэлсли была весьма привлекательной дамой лет за 40, а стиль ее одежды не мог не вызвать восхищения. «Мне кажется, что мои картины пришлись вам по вкусу», — сказала она, окинув ирландца проницательным взглядом. «Очень», — подтвердил Ушонесси. «Но если учесть, что им приходилось петь и танцевать в париках, бальных туфлях и узких камзолах, смахивающих на смирительные рубашки, то этим парням не позавидуешь». «У вашего коллеги весьма своеобразное чувство юмора», — произнесла ученая дама, обращаясь к Пендергасту. «Несомненно». «Итак, чем могу быть вам полезной, джентльмены?» Агент ФБР извлек из недр своего костюма небольшой и не очень тугой сверток. «Я хотел бы, чтобы исследовали это платье», — сказал он, разворачивая бумагу над столом специалистки по костюмам. Увидев предмет предстоящего исследования, дама в ужасе отшатнулась. Состояние платья ввергло ее в шок. Ушонесси же напротив встрепенулся. Он уловил специфический запах платья. Весьма специфический. Ему даже показалось, что этот парень Пендергаст занимается действительно серьезным делом. «О, боже, умоляю!» — сказала дама, отступая от стола и поднося к носу ароматный платочек. «Я не веду полицейской работы. Немедленно уберите эту отвратительную вещь!» «Эта отвратительная вещь, доктор Уэлсли, принадлежала 19-летней девушке, убитой больше 100 лет назад. Ее тело препарировали, расчленили и замуровали в стене угольного тоннеля в Нижнем Манхэттене. В платье оказалась записка, которую девушка написала собственной кровью. Там было ее имя, возраст и адрес, больше ничего. Чернила подобного рода не располагают к многословию. Это была записка ребенка, который знал, что скоро умрет. Она понимала, что никто ей не поможет, ничто не спасет. Она хотела лишь, чтобы ее тело опознали. Девочка страшилась быть забытой. В то время я не мог ей помочь, и хочу сделать это сейчас. Именно поэтому я здесь». Платье в руках Пендрагаста едва заметно дрожало, и О'Шонесси вдруг понял, что это дрожат руки агента, не способного обуздать свои эмоции. Во всяком случае, так ирландцу показалось. И это было для него откровением. Оказывается, даже в ФБР есть сотрудники, не лишенные человеческих чувств. После этого страстного выступления Пендрагаста в комнате повисла мертвая тишина. Не говоря ни слова, Уэлсли склонилась над платьем, потеребила материю пальцами, посмотрела изнанку и осторожно растянула ткань в разных направлениях. Затем вздохнула и опустилась в кресло. «Это типичная одежда работного дома», — сказала она. «Стандартная вещь конца XIX века. На внешнюю сторону пошла дешевая шерстяная ткань, грубая, ворсистая, но достаточно теплая. Для подкладки взяли некрашеный хлопчатобумажный материал. По характеру раскроя и манере шитья можно предположить, что девочка шила его своими руками, используя ткань, выданную ей в работном доме. Там, как правило, использовали ткань нескольких основных цветов – зеленого, голубого, серого и черного». «Вы не определите, о каком работном доме может идти речь?» «Это невозможно. В Манхэттене в XIX веке их было достаточно много. Официально эти учреждения называли промышленными домами. Туда принимали брошенных детей и сирот и приводили тех, кто убегал из дома. Суровые, порой жестокие заведения, управляемые так называемыми глубоко верующими. Не могли бы вы датировать платье более точно?» «О точной дате не может быть и речи, но оно похоже на жалкую имитацию стиля, популярного в начале 80-х годов позапрошлого века, так называемый стиль мод, или, если точнее, стиль Магдалины Мейкин. Девушки работных домов, как правило, пытались копировать приглянувшиеся им модели из дешевых журналов и грошовых рекламных изданий. И это все, что я могу сказать», — закончила со вздохом доктор Уэлсли. «Если вам что-нибудь придет на ум, меня всегда можно найти через сержанта О'Шонесси». Доктор Уэлсли бросила взгляд на грудь полицейского и кивнула. «Благодарю вас за то, что вы согласились потратить на нас свое время», — сказал агент ФБР, начиная скатывать платье. «Выставка, которую вы курировали в прошлом году, была просто великолепной». Доктор Уэлсли снова ответила ему молчаливым кивком. «В отличие от многих выставок, в ней присутствовали и мысль, и юмор. В первую очередь это относится к разделу гульфиков. Он оказался таким забавным». Завернутое в бумагу, платье лишилось своей способности внушать ужас. Воцарившаяся в кабинете мрачная атмосфера начала постепенно исчезать. Однако О'Шонесси, повторяя капитана Кастера, задавал себе вопрос, с какой стати агент ФБР заинтересовался преступлением, случившимся 130 лет назад. «Очень признательна вам за то, что вы заметили тонкости, которые прошли мимо внимания профессиональных критиков», — ответила дама. «Да, мне хотелось, чтобы публика немного позабавилась. Когда начинаешь разбираться в проблеме, то становится ясно, что человеческая одежда за пределами требований комфорта и скромности может быть до абсурда нелепой». «Доктор Уэлсли», — сказал, поднимаясь с кресла Пендергаст, — «ваша экспертиза оказалась для нас чрезвычайно ценной». «Зовите меня София», — ответила ученая дама, тоже вставая. О'Шонесси заметил, что она смотрит на Пендергаста с новым интересом. Пендергаст с улыбкой поклонился и повернулся, чтобы направиться к выходу. Дама обошла вокруг стола и проводила его через всю приемную. У дверей, ведущих в коридор, София Уэлсли остановилась и сказала, залившись краской. «Надеюсь на новую встречу, мистер Пендергаст, и очень скорую. Возможно, даже за ужином». Пендергаст промолчал. «Что же?» — после нескольких мгновений неловкого молчания сухо произнесла доктор Уэлсли. «Вы знаете, где меня можно найти?» Они снова прошли через кишащие людьми и забитые бесценными предметами искусства залы, не обращая внимания на кхмерские ритуальные одежды, инкрустированные драгоценными камнями погребальные раки, греческие скульптуры и аттические краснофигурные вазы. Спустившись по широким каменным ступеням, они оказались на Пятой авеню. О'Шонесси машинально насвистывал мелодию хора из «Аиды». Если Пендергаст и слышал его свист,

и брошу в ведерко для угля как продукт утомленного мозга и воспаленного воображения. Но в то же время в глубине души я чувствую, что мои самые худшие опасения соответствуют истине. Все, что мне удалось обнаружить, вне всяких сомнений указывает на этот факт. Я всегда стремился видеть в человеческих существах только хорошее. Ведь все мы, в конце концов, вылеплены из одинаковой глины, не так ли? Древние считали, что жизнь зародилась спонтанно в плодородном иле Нила. И кто я такой, чтобы ставить под вопрос подобный символизм? Эту, пусть даже и далекую от науки, веру. Но тем не менее, Макфаден, произошли такие ужасные события, которые не позволяют мне дать им невинное объяснение. Вполне возможно, что те подробности, которые я привожу в этом послании, заставят вас усомниться в состоянии моего разума, поэтому прежде чем продолжить, позвольте заверить, что я нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Это послание должно послужить подтверждением как моей ужасающей теоремы, так и тех доказательств, которые я собрал для ее подтверждения. Я уже делился с вами своими постоянно возрастающими сомнениями относительно занятий Ленга. Вам, конечно, прекрасно известны причины, в силу которых я позволил ему занять комнаты на третьем этаже моего кабинета. Выступления профессора Ленга в лицее продемонстрировали глубину его познаний в сфере науки и медицины. В области систематики и химии ему нет равных. Меня согревала мысль, что под крышей моего дома будут ставиться опыты, которые не только послужат делу просвещения, но и позволят нам всем заглянуть в будущее науки. Да и с практической точки зрения дополнительные финансовые поступления были для меня вовсе не лишними. На первых порах моя вера в этого человека только укрепилась. Его деятельность в качестве куратора моего кабинета можно охарактеризовать только в превосходной степени. Несмотря на то, что Ленка работал крайне нерегулярно, он был безупречно вежлив, хотя, на мой взгляд, излишне сдержан. Деньги в оплату за помещение профессор вносил регулярно и даже предлагал мне свои медицинские услуги, когда я стал жертвой гриппа в зимний период 73-го и 74-го годов. Я затрудняюсь с точностью определить то время, когда во мне зародились первые искры подозрения. Как мне кажется, это было вызвано все большей степенью секретности, с которой Ленг вел свои дела. Хотя профессор первоначально обещал делиться со мной результатами своих экспериментов, он ни разу не пригласил меня на третий этаж. Первоначальный осмотр помещения во время подписания договора об аренде, как вы понимаете, учитывать нельзя. Год шел за годом. Он, как мне представлялось, все глубже и глубже погружался в свои исследования. А мне пришлось все больше и больше взваливать на себя заботы, связанные с кабинетом диковин. Я всегда считал, что Ленг весьма щепетильно относится к своим трудам. Вы, без сомнения, помните весьма эксцентричное сообщение о некоторых комических чертах человеческого организма, сделанное им в лицее. Сообщение было принято довольно холодно, а некоторые ученые-мужи оказались столь невоспитанными, что позволили себе хихикать как во время выступления, так и позже. Профессор Ленг больше никогда не возвращался к этой теме. С тех пор все его презентации в лицее имели строго научную ориентацию, поэтому вначале я объяснял его нежелание делиться плодами своей работы все той же присущей ему осторожностью. Однако по прошествии времени я начал понимать, что в своих действиях он руководствуется не профессиональной сдержанностью, а активным желанием скрыть характер своих научных занятий. Как-то этой весной мне пришлось допоздна задержаться в кабинете, чтобы привести в порядок накопившиеся документы и подготовить место для экспонирования моего последнего приобретения – ребенка с двумя мозгами. Если помните, мы с вами уже имели возможность обсудить это весьма любопытное явление. Работа с экспонатом оказалась более увлекательной, чем скучная разборка документов, и я был немало удивлен, когда услышал колокольный звон, возвестивший о наступлении полуночи. В тот момент, когда я стоял, прислушиваясь к замирающему звону колокола, моего слуха коснулся совсем иной звук. Звук раздавался над моей головой. Это было тяжелое шарканье. Создавалось впечатление, что наверху кто-то переносит большой груз. У меня нет разумного объяснения, Макфаден, но в этом звуке было нечто такое, что заставило меня содрогнуться от ужаса. Я напряг слух. Звук постепенно стихал и окончательно исчез где-то в дальней комнате. Как вы понимаете, в тот момент я ничего не мог предпринять. Утром, вспомнив об этом странном явлении, я обвинил во всем свои утомленные нервы. У меня не было никакого основания тревожить Ленга, если я не получу доказательств того, что шаги эти были вызваны причинами зловещего свойства. Последнее, следует признаться, представлялось мне маловероятным. Я посчитал, что просто перенапрягся. Мне тогда удалось создать совершенно потрясающий фон для экспозиции трупика младенца с двумя мозгами, что в совокупности с поздним часом не могло не пробудить к жизни самые мрачные призраки, населяющие мое воображение. Одним словом, в конечном итоге я решил оставить странный шум на третьем этаже без всякого внимания. Однако случилось так, что несколько недель спустя, а если быть точным, то на прошлой неделе, 5 июля, произошло еще одно событие, к которому я хочу привлечь ваше внимание со всей серьезностью. Обстоятельства, при которых это произошло, были примерно такими же, как и во время первого инцидента. Я готовил статью для журнала «Лицея» и засиделся допоздна. Как вам хорошо известно, составление письменных презентаций для научных учреждений, каким является лицей, дело для меня нелегкое, и я, чтобы хоть немного облегчить эту работу, обычно следую некоторым правилам. Старинный письменный стол из тикового дерева, прекрасная веленевая бумага, на которой, кстати, пишу и это послание, и чернила цвета фуксии, изготовленные в Париже месье Дюпеном, делают сочинительство не столь обременительным для меня занятием. В тот вечер вдохновение посетило меня раньше, нежели обычно, и примерно в половине 11-го, чтобы продолжить работу, у меня возникла необходимость заточить несколько перьев. Чтобы совершить это, мне пришлось на несколько мгновений отвернуться от стола. Когда я снова обратил взор на стол, то к немалому своему изумлению увидел, что страница, на которой я только что писал, покрыта чернильными кляксами. Пятен, надо сказать, было немного. Я всегда чрезвычайно осторожен в обращении с пером, и происхождение пятен явилось для меня неразрешимой загадкой. Лишь после того, как я использовал промокательную бумагу, чтобы устранить кляксы, я осознал, что они по цвету отличаются от цвета моих чернил. Таинственные пятна были несколько светлее. А взглянув внимательнее на промокательную бумагу, я увидел, что они по консистенции гуще, чем мои французские чернила, и имеют при этом гораздо более зловещий вид. Представьте весь мой ужас, дорогой коллега, который я испытал, когда на мое запястье упала свежая капля. Это случилось в тот момент, когда я отрывал промокательную бумагу от листа. Я тут же обратил взгляд на потолок над моей головой. С какой сатанинской выходкой я столкнулся? На потолке между досок я увидел небольшое, но уже расплывающееся темно-красное пятно. Через несколько мгновений я оказался на третьем этаже и принялся колотить кулаками в дверь Ленга. Я не могу с точностью передать последовательность промелькнувших в моем сознании мыслей, однако доминировала среди них мысль о том, что доктор стал жертвой преступления. В последнее время здесь циркулировали слухи о том, что в округе подвязается злобный и безжалостный убийца. Но кто обращает внимание на сплетни низших слоев общества, особенно в свете того, что убийство в округе Пяти Углов – явление, увы, заурядное? Ленка из-за дверей откликнулся на мой стук и крики, и мне показалось, что он говорит, слегка запыхавшись. Профессор пояснил, не открывая двери, что он во время проведения опыта сильно рассек руку. Мое предложение помощи Ленк отверг, сказав, что уже самостоятельно наложил швы. Затем он выразил сожаление в связи с тем, что ему пришлось меня потревожить, но дверей так и не открыл. Мне ничего не оставалось, кроме как спуститься к себе. Я остался при этом в состоянии недоумения и раздираемый сомнениями. Следующим утром на моем пороге появился Ленк. Он никогда раньше не посещал моей резиденции, и я был крайне удивлен его ранним визитом. Я сразу обратил внимание на то, что одна его рука перевязана. Профессор еще раз принес свои глубочайшие извинения за то беспокойство, которое доставил мне прошлой ночью. Я пригласил его зайти, но он отказался. Повторно извинившись, профессор удалился. Я с неспокойным сердцем следил из окна за тем, как он вышел из дома и поднялся в омнибус. Я молю Бога о том, чтобы вы оказали мне честь, поняв меня, почему посещение Ленга следом за столь подозрительными событиями произвело на меня впечатление, обратное тому, на которое профессор рассчитывал. Теперь я был убежден больше, чем когда-либо, что дела, которые он вершит по ночам, не выдержат проверки при дневном свете. Боюсь, что в этот вечер я уже не в силах писать. Я спрячу это послание в шкатулке из ноги слона, которая через 2 дня будет отправлена в ваш музей наряду с иными любопытными предметами. Надеюсь, что с Божьей помощью мне удастся завершить это послание завтра. 13 июля 1881 года. Теперь, чтобы закончить это повествование, я должен призвать на помощь всю свою волю. После визита Ленга я почувствовал, что нахожусь в тисках ужасной внутренней борьбы. Свойственный мне научный идеализм вкупе с природной сдержанностью требовали, чтобы я принял объяснение Ленга за чистую монету. Но другой внутренний голос говорил, что я, как джентльмен и человек чести, должен лично убедиться в их истинности. В конечном итоге я решил узнать характер тех экспериментов, которые проводит профессор. Если эксперименты окажутся вполне благопристойными, я рискую лишь тем, что меня обвинят в излишнем любопытстве. Возможно, вы решите, что я пал жертвой необоснованных опасений. В свое оправдание я мог сказать, что эти темно-красные капли оставили в моем сознании точно такие же пятна, которые возникли на моем запястье и на пище бумаге. В том взгляде, который обратил на меня с порога Ленг, было нечто очень странное. Под этим взором я вдруг ощутил себя чужим в своем собственном доме. В глубине его безразличных глаз я вдруг увидел лед. Мне показалось, что он что-то хладнокровно взвешивает в уме, и кровь застыла в моих жилах. Я не мог далее терпеть этого человека под крышей моего дома, не имея полного представления о его деятельности. В силу какого-то каприза, который оставил меня в полном недоумении, Ленг с недавнего времени стал оказывать медицинские услуги некоторым промышленным домам нашей округи, и в силу этого обстоятельства не бывал дома всю вторую половину дня. В прошлый понедельник, 11 июля, я увидел из окна своего кабинета, как он пересекает улицу, явно направляясь к Парк-Роу, где и расположен работный дом. Я понял, что это не случайность. Сама судьба предоставила мне шанс. Испытывая некоторый трепет, я поднялся на третий этаж. Ленг заменил замок на двери, ведущей в его жилище, но у меня имелась отмычка, с помощью которой я вскрыл запоры. Дверь распахнулась, и я вступил в обиталище Ленга. Обстановка передней комнаты напоминала в некотором роде обстановку гостиной. Но интерьер, не скрою, меня поразил. Стены были украшены безвкусными литографиями охотничьих сцен, а на столе валялось множество бульварных газет и других грошовых, но столь же отвратительных изданий. Это показалось мне весьма странным. Ленг всегда был для меня образцом утонченного и изысканного джентльмена, а вся обстановка его комнаты, тем не менее, отвечала вкусам некультурной молодежи. Я оказался в помещении, которое могло бы показаться очень привлекательным для девицы или молодого человека, не получивших в силу обстоятельств должного воспитания. А бездомному бродяге эта комната представилась бы подлинным раем. На всех предметах лежал слой пыли, и это говорило о том, что в последнее время сам Ленг редко наведывался в свою гостиную. Дверь, ведущая в другие помещения, скрывалась за тяжелыми парчевыми портьерами. Я отодвинул занавес своей тростью, и хотя, как мне казалось, был готов ко всему, моему взору открылась картина, которую я никак не ожидал узреть. Все комнаты в глубине квартиры оказались практически пустыми, если не принимать во внимание пяти или шести расставленных в разных местах столов. Глубокие царапины на их поверхности были немыми свидетелями того, что на этих столах проводились эксперименты. Никаких других предметов мебели в помещении не было. Атмосфера этих комнат была насыщена столь густым запахом аммиака, что я едва не задохнулся. В одном из выдвижных ящиков стола я обнаружил несколько затупленных скальпелей. Все остальные ящики были пусты, если не считать небольшого количества пыли и пауков. Проведя более внимательный осмотр, я нашел ту щель в досках пола, через которую несколько дней назад просочилась кровь. Судя по всему, это место тщательно промыли кислотой. Запах говорил о том, что для этой цели использовали царскую водку. Я осмотрел стены и заметил пятна. Некоторые совсем маленькие, а другие побольше. Стены в этих местах также подверглись чистке. Должен признаться, что в тот момент я ощущал себя круглым дураком. Ничего из того, что я обнаружил, не могло вызвать тревоги даже у самого проницательного полисмена. Однако ощущение чего-то ужасного отказывалось меня покидать. Возможно, это ощущение порождали странная обстановка гостиной, запах химикатов, тщательно вычищенные стены и пол. Почему Ленг держит в чистоте скрытые от людских взоров помещения, позволяя парадной комнате накапливать пыль? И в этот момент я вспомнил о подвале. Несколько лет назад Ленг походя поинтересовался, не мог бы он использовать старый угольный тоннель для хранения излишнего лабораторного оборудования. После того, как в доме несколько лет назад установили новый котел, тоннель вышел из употребления и стал мне совсем не нужен. Я передал Ленгу ключи и тут же об этом забыл. Чувства, которые охватили меня, когда я спускался по ступеням, трудно передать словами. На половине пути я даже остановился, размышляя, не пригласить ли себе эскорт. Но здравый смысл снова одержал верх. Никаких признаков чего-то противозаконного не имелось, и я продолжил путь самостоятельно. На дверь угольного подвала Ленг навесил замок. Увидев его, я тут же испытал чувство облегчения. Я совершил все, что было в моих силах, и теперь мне не оставалось ничего, кроме как вернуться назад. Я даже повернулся, чтобы уйти, и сделал первый шаг вверх по ступеням, но тут же остановился. Тот же внутренний импульс, который привел меня вниз, не позволил мне удалиться, не завершив дело. Я занес ногу, чтобы нанести удар по двери, но вовремя остановился. Если мне удастся снять замок при помощи кусачек, то Ленг решит, что в подвал забрались воры. На то, чтобы подняться наверх, вернуться и раскусить дужку замка, потребовалось не более 5 минут. Оставив замок валяться на полу, я широко распахнул дверь, и подвал залили лучи после полуденного солнца. Как только я вошел в тоннель, меня охватили совсем не те чувства, которые мне пришлось испытать, находясь на 3-м этаже. Прежде всего я снова обратил внимание на запах. Как и наверху, в подвале пахло едкими реагентами с некоторой примесью запаха формальдегида или эфира. Но эти ароматы едва ощущались на фоне иных, гораздо более насыщенных и мощных запахов. С этим запахом я познакомился, проходя мимо мясных лавок на Перл-стрит и Уотер-стрит. Так смердят только скотобойни. Света с лестницы вполне хватало, и зажигать газовые лампы необходимости не было. И здесь находилось множество столов, но в отличие от столов наверху, им сопутствовал полный набор хирургических и иных медицинских инструментов, рядом с которыми стояли реторты, мензурки и лабораторные стаканы. На одном из столов я увидел 3 десятка небольших сосудов, заполненных прозрачной янтарного цвета жидкостью. Все сосуды были тщательно пронумерованы и имели на себе ярлыки. Вдоль стен стояли шкафы с широким набором химикатов. Пол был щедро засыпан опилками. Местами опилки оказались влажными, и, разгребая их носком ботинка, я обнаружил, что они увлажнились, потому что впитали в себя значительное количество крови. Я понял, что мои опасения имеют под собой некоторые основания. В то же время я продолжал убеждать себя в том, что для сильной тревоги причин у меня нет. Ведь препарирование, как-никак, является краеугольным камнем науки. На ближайшем к входу столе лежал толстый лабораторный журнал. Множество листов в нем было заполнено записями, выполненными характерным почерком Ленга. С большим чувством облегчения приступил я к изучению этих заметок. Ведь передо мной открылась прекрасная возможность узнать, какие научные задачи решает Ленг. Скорее всего, на этих страницах мне откроются благородные цели, которые сделают все мои опасения просто смешными. Так думал я. Но записи в журнале не содержали в себе даже намека на благородство. Вам хорошо известно, мой старый друг, что я человек науки и никогда не был тем, кого можно было бы назвать богобоязненным. Но в тот день я устрашился Бога. Или, скорее, я испугался его гнева за то, что подобные достойные самого Малоха дела творились под крышей моего дома. Журнал Ленга сообщал об этом без всяких экивоков и с массой деталей. Это было наиболее методичное и полное описание научных экспериментов из всех тех, которые мне доводилось читать. У меня нет развернутых комментариев к его экспериментам, и я позволю себе ограничиться лапидарным изложением их существа, насколько это в моих силах. Последние 8 лет Ленг пытался найти способ продления человеческой жизни, своей собственной жизни, как следует из записей в журнале. Но для этого, клянусь богом, Тинбери, Он в качестве материала использовал человеческие существа. Его жертвы, как мне представляется, почти целиком состояли из молодых людей. В журнале снова и снова подробно регистрировался процесс препарирования человеческих черепов и позвоночного столба. К последнему он в основном и питал извращенный интерес. Самые свежие записи в журнале говорят о том, что Ленг сосредоточил внимание на нижнем отделе позвоночника, а именно на «cauda equina» или «конском хвосте», нервном узле в крестцовом отделе позвоночника. Я читал 10, затем 20 минут, замерев от восхищения и ужаса. После этого я бросил отвратительный документ на стол и направился к выходу. Возможно, в этот момент я лишился разума, поскольку все еще пытался найти всему этому логическое объяснение. Похищение из могил тел недавно скончавшихся людей – явление, к сожалению, довольно обычное, убеждал я себя. Это вызвано той обстановкой, в которой в настоящее время вынуждена существовать медицина. Материала для медицинских исследований катастрофически не хватает, и единственным способом их получения является ограбление могил. «К этому, увы, вынуждены прибегать даже самые выдающиеся хирурги», — внушал я себе. И хотя потуги Ленга продлить жизнь есть несбыточная химера, нельзя отрицать возможность того, что по ходу своих экспериментов он сделает иные выдающиеся открытия. И в этот момент мне почудилось, что моего слуха коснулся какой-то звук. Слева от меня стоял стол, на который я вначале не обратил внимания. На нем находился какой-то большой массивный предмет, накрытый клеенкой. Пока я рассматривал стол, до меня из-под клеенки донесся еще один слабый звук. Казалось, что звук издает лишенное языка и голосовых связок животное. Я не могу объяснить, как я нашел силы подойти к столу. Меня, видимо, толкнуло на это мое всепоглощающее желание установить истину. Итак, я приблизился к столу, и прежде чем меня успела покинуть решимость, сорвал клеенку. Открывшаяся передо мной картина будет преследовать меня до конца дней. Труп лежал лицом вниз. Там, где раньше находилось основание позвоночника, зияла огромная рана. Я решил, что звук, который я слышал, был следствием выхода газов из разлагающегося тела. Казалось, что ничто не может быть сильнее уже испытанного мною шока. Но представьте мое состояние, когда я увидел, что как тело, так и рана имеют свежий вид. Мне показалось, что я нахожусь в каком-то фантасмагорическом мире. 5 или, может быть, 10 секунд я пребывал в состоянии нерешительности. Затем, преодолев внутреннее сопротивление, я приблизился к телу, задавая себе снова и снова одни и те же вопросы. Не могло ли это быть то тело, которое столь обильно залило кровью пол в жилище Ленга? Неужели возможно, что на протяжении одной недели Ленг использовал 2 тела? Последнее представлялось мне совершенно невероятным. «Коль скоро я зашел так далеко, надо идти до конца», — сказал я себе, и, подойдя вплотную к столу, стал осторожно перекладывать тело на спину, чтобы проверить состояние и цвет кожи трупа. Во влажной атмосфере подвала кожный покров показался мне мягким и теплым. Когда я переворачивал тело, лицо оказалось открытым, и к своему ужасу я увидел, что изо рта покойника торчит пропитанный кровью кляп. Я дернул руки, и труп упал на спину лицом вверх. Я отступил назад, едва удержавшись на ногах от потрясения. Испытанный мною шок оказался таким сильным, что я не сразу понял все значение окровавленного кляпа. Если бы было не так, то я, как мне представляется, сразу бы убежал из подвала, избавив себя от этого последнего ужаса, который мне пришлось через миг испытать. Вы не поверите, Макфеден, но ресницы над окровавленной тряпкой вдруг затрепетали, и труп открыл глаза. В его взгляде не было ничего человеческого. Испытанный этим несчастным страх и нестерпимая боль превратили его в животное. Я стоял, окаменев от ужаса, и в этот миг раздался еще один едва слышный стон. Теперь я знал, что этот звук не имеет никакого отношения к выходящим из трупа газам. До меня дошло, что я вижу перед собой непохищенное из могилы тело. Ленг не работал с мертвецами. В несчастном создании на столе все еще теплилась искра жизни. Ленг проводил свои отвратительные опыты на живых людях. Изуродованное, вызывающая безмерную жалость создания на столе, издала еще один стон и испустила дух. Не знаю как, но у меня хватило мужества вернуть тело в первоначальное положение и прикрыть клеенкой. Я вышел из подвала, прикрыл за собой дверь и поднялся из жуткого погреба в мир живых людей. С тех пор я почти не покидал дома, набирая смелости поступить так, как требовало мое сердце. Как вы понимаете, дорогой коллега, ошибки быть не могло. То, что я видел в подвале, не допускало никаких иных толкований. Это подтверждал и журнал Ленга, который тот вел подробно и методично. Я хочу направиться в полицию, имея в качестве дополнительного доказательства несколько страниц чудовищных наблюдений и выводов, о которых прочитал в лабораторном журнале и которые намеренно воспроизвел по памяти. Я обязательно пойду в полицию, если смогу. Тихо. Я слышу его шаги на лестнице. Я прячу письмо в потайное место, чтобы завершить его завтра. Я молю Господа дать мне силы свершить то, что я свершить обязан. Глава 6. Роджер Брисбейн откинулся на спинку кресла и окинул взором безбрежную стеклянную поверхность своего письменного стола. Стол сверкал, словно зеркало. Его вид доставил Брисбейну громадное удовольствие, поскольку юрист обожал чистоту, простоту и порядок. Затем его взгляд остановился на шкафу с драгоценными камнями. Наступило то время дня, когда копье солнечного луча, пронизывая стекло шкафа, превращало его обитателей в сферы и овалы, сверкающие всеми существующими в природе цветами. Можно, конечно, назвать изумруд зеленым и сапфир синим, однако эти слова не способны передать истинного цвета камней. Возможно, во всех языках мира не сыщется таких слов, которые могут адекватно описать это сияние. Драгоценные камни. Они вечны и всегда остаются твердыми, холодными и чистыми. Время перед ними бессильно. Камни всегда прекрасны и свежи, как в тот день, когда они родились в условиях невообразимого по силе давления и чудовищной температуры. Как они не похожи на людей с их непрозрачной дряблой плотью и непрерывным, начиная с рождения, спуском к могиле. История человека — история слюней, спермы и слез. Да, ему следовало посвятить свою жизнь изучению драгоценных камней. В окружении их великолепного чистого света он чувствовал бы себя гораздо более счастливым. Карьера юриста, которую избрал для него отец, оказалась для Брисбейна лишь ужасной чередой постоянных провалов. Работа в музее как нельзя лучше подтверждала этот печальный вывод. Он со вздохом обратился к компьютерной распечатке. Только теперь стало ясно, что музею не следовало брать кредит в 100 миллионов на сооружение современнейшего планетария. Придется снова урезать бюджет. Покатятся новые головы. Что ж, последнего, по крайней мере, удастся добиться без особого труда. В музее полным-полно никчемных ученых и служащих затрапезного вида, постоянно ноющих по поводу сокращения финансирования, никогда не отвечающих на телефонные звонки и все время торчащих в никому не нужных командировках. Или сочиняющих книжки, которые никто никогда не будет читать. И все это за деньги музея. С этих насиженных синекур прогнать их невозможно, поскольку они избраны на постоянные штатные должности. Однако в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств Брисбейн вложил распечатку в машинку для уничтожения документов, затем выдвинул ящик стола и вынул из него пачку стянутых резинкой пакетов внутренней корреспонденции. Переписка дюжины потенциальных кандидатов на изгнание перехватывалась при помощи одного человека из центра рассылки, пойманного на том, что он принимал в рабочее время ставки на результат матча на Суперкубок. Брисбейн без всякого интереса перебрал пакеты. Но вдруг что-то вспомнил и вернулся к одному из них. На пакете значилось имя Пак. Этот старик сидит целые дни в архиве. Чем, спрашивается, он там занимается? Ничем, кроме как доставляет неприятности музею. Брисбейн снял с пачки стягивающую резинку и достал нужный пакет. Предпоследним адресатом был Пак, а за ним следовала Нора Келли. Брисбейн непроизвольно сжал пакет пальцами. Что сказал этот высокомерный до отвращения агент ФБР? Пендергаст, кажется. Значительная часть работы по своему характеру будет проходить в архиве.